сутенеры. И в шикарных домах свиданий, и в грязных трущобах, везде, где процветает легальная и нелегальная проституция, жрицам любви требуются клиенты, и они завлекают их в свои любовные сети самыми разнообразными способами. Свободные женщины бегают тут и там, сутенеры сторожат заработанное. Они работают больше, чем проститутки в борделях, и сильнее устают. Если у девушки нет сутенера, она не может быть проституткой. Чтобы ей досталась часть улицы и комната, она должна находиться под защитой сутенера, своей сводни, своего, так сказать, альтер-эго, своего любовника, своего хозяина, своего тирана. Сутенер живет за счет проститутки, обеспечивая ей защиту. Сутенер – это не возлюбленный, которого проститутка выбирает сердцем. Не с ним она предается настоящей любви. Он также и не любовник, то есть любимый клиент бордельной девки или дамы полусвета, тот, кто периодически приходит к ней и получает от нее подарки. Сутенер – чаще всего тот, кто лишил эту девушку девственности, кто живет с ней, кто следует за ней повсюду. Он сидит на террасе кафе, наблюдает за тем, как его проститутка выходит на панель и возвращается обратно, считает, сколько клиентов у нее было за день. Он приходит ей на помощь, если возникают проблемы. Ранним утром он относит ее, уставшую до изнеможения, в комнату, где они живут, ложится с ней. Она засыпает у него на груди. Он одновременно и насильник, и любовник, соблазнитель и работодатель, хозяин, враг и лучший друг. Бывают и стыдливые сутенеры. Это те, кто имеет работу, но выгоняет свою любовницу на панель для дополнительного заработка. Сутенеры могут работать по окраинам, скажем, в Гренель, Вилет, Бельвиль, Менильмонтане, Шароне, в районе рынков. Обычно они безработные. Такой сутенер начинает с того, что находит себе старуху и работает с ней, затем отыскивает кого-нибудь получше. Сутенеры, работающие в центре города, обычно бывшие официанты или служители отелей. Фрэнсис Карко рассказывает об одном таком сутенере по прозвищу «Трехглазый». В свое время он правил холмом Монмартр, демонстрируя свою власть ежевечерне в танцевальном зале Элизе Монмартр. Его звали «Трехглазым» за то, что на правом виске у него было огромное родимое пятно, которое, когда он наклонял голову, напоминало зрачок. Он был в кафе главным. Каждый вечер в заведении наступал час подлинного ужаса, когда он усаживался со своими помощниками в углу зала, а к нему одна за одной подходили женщины и ставили ему выпивку, прежде чем отправиться обратно работать. Огромный, здоровенный, невозмутимый, непреклонный, он умел шутить, он умел жестоко мстить. И те 8-10 женщин, что спорили за честь отдавать ему, помимо причитающейся ему части выручки, еще и так называемую львиную долю, пользовались в барах и ночных кафе такой популярностью, что все другие проститутки им завидовали. Это милашка Трехглазого, шептались между собой господа, когда одна из этих счастливиц отказывалась танцевать с ними. «А-а-а! Тогда ничего не поделаешь. Отказала, значит, отказала». Все так и есть. Проститутка является собственностью своего сутенера. Она принадлежит ему душой и телом. С ним она спит, с ним она занимается любовью, с ним ей должно быть весело. Девушке не разрешается испытывать удовольствие с клиентами. В таком случае ее будут считать извращенкой. Если девушка испытывает с клиентами удовольствие, ее силы быстро сходят на нет, она теряет свою ценность. Только сутенер имеет право доставлять ей удовольствие. Он, кроме того, единственный, кто может стать отцом ее детей. Что это? Такая странная смесь любви, удовольствия и материнства? Скорее всего. дети, которых они рожают, подлинные плоды любви, всегда желанные. Проститутка возмущается, если кто-то выражает сомнение по поводу того, от кого она беременна. Они становятся матерями только по воле, с разрешения и в результате активных действий своего сутенера. Посылы других мужчин они считают фальшивыми. Они лишь терпят их в силу требований своей профессии. С ними они не испытывают тех ощущений, без которых, как они думают, зачатие невозможно. Они точно знают, лишь их сутенеры способны их оплодотворить, потому что только они могут полностью утолить их страсть. Когда они принимают клиентов, они применяют в качестве контрацептива губки, и только своему сутенеру они отдаются целиком.